слова подвел, прямо как к воротам, к вопросу. «А с чего возрос-то?» — спросил Анатолий, слушавший невнимательно, с усилием, как и все теперь делавший с усилием, перемогавший какую-то налипшую изнутри, как грязь, тяжесть. «С приисков, что ли, явился?» Иван Савельич с готовностью подхватил. «С приисков, говоришь?» «Ну да, с приисков. С тех, где под конвоем водят. Он сам не признался бы, но слух такой стоял. Когда мы Украину от немца отбивали, он в лесах против нас партизанил. Ну, за это так скоро не выпустили бы. А там тоже после Сталина порядка не было. Одних за колоски в землю вбивали, других из-под самой страшной статьи втихомолку выводили. Умел он, значит, и там себя поставить. Такие нигде не растеряются, повсюду найдут кума и брата. Но откуда же у него деньги взялись? Не в огороде же он их нашел. А вот этого никто не знал, — быстро и уверенно отвечал Иван Савельич. Ответ у него был готов. Слухи разные ходили, да из слухов, сам знаешь, дело не сошьешь. А я так думаю, это ему баба с родины доставила, распорядиться. Они у него запашок имели. Он для того и изъял оттуда семью, что хотел следы замести. На войне в тех местах чего только не бывало. А потом он, значит, с тобой воевал. А я его, Толя, со всей деревней мир не брал. Не любили его. А поманит, покажет бутылку. Идут беспрекословно. А после еще больше любят. Но он во внимание не брал. Любят его, не любят. И сам никого не любил. Жил в бирюках, без нужды в людях. На подмогу, я говорю, зазывал. А так, чтобы по душам поговорить с человеком, этого в нем не водилось. Мы для него были людьми десятого сорта. Вошла Светка, юркнула за занавеску в свою комнатку, а потом встала в дверях, придавив одну полу занавески спиной, а другую жгутом держала в руке. «Послушай, послушай, Света», — сказал ей подбадривающий Иван Савельич, «какую мы оказию с твоей мамой прошли? Она тогда еще на подросте была, босыми ногами пыль на дороге взбивала. Ты дверку в кухню прикрыла?» «Прикрыла. А то кобель бы не полез. Он у нас из варнаков». Иван Савельич продолжал рассказ, а Анатолий посматривал на Светку, не слушавшую, уставившуюся в окно, за которым, кланяясь, тяжело раскачивались яркие гроздья сирени. Оттуда же заглядывало и солнце, и Светкино лицо в обрамлении золотисто-смиренного закатного потока выпечатывалось особенно четко. Не было на Светке ее лица, слезло оно. Так же, как слезает, меняя черты, кожа в тяжелой болезни. Вот в этом новом лице обострилась и распалась. Глаза, глядевшие тускло сами по себе, ставший совсем маленьким и некрасивым нос сам по себе, и крепко сомкнутые, вдавленные одна в другую губы, тоже сами по себе. Все на месте, и все сдвинуто, не соединено. Во всем видна стылость да нельзя измученного человека. Чем бы развлечь здесь дочь? «Что бы придумать?» — стал размышлять Анатолий. «Может, телевизор сюда привезти?» «Евстолия Борисовна свой, конечно, не отдаст. Это для нее свет в окошке. Но теперь у многих по два, по три телевизора. Если поспрашивать, найдется поди. Сидели бы девчонки, досмотрели». И услышал голос Тамары Ивановны. «И что бы они смотрели? Не насмотрелись еще, что ли? Не отравились до конца жизни? Не надо, Анатолий, не смей». Иван Савельевич.